Глава 22. Потом на новобрачную навалились дела. Нужно было похвалить Хикмета, принять поздравления фрейлин, выслушать отчеты по производству кружев и написать отцу о свершившемся браке. Все это заняло целый день. К тому же, вступив в брак с принцем, Лукреция обрела должность при дворе, обязанности по защите городских стен и статус хранительницы города. Бумаги, украшенные ворохом печати, принесли, когда стемнело. Продираясь через канцелярский язык приказов, принцесса поняла, что королева, по сути, оставляет ее в пустынном городе, возлагая на плечи чужеземки реальные заботы. Когда загудел желудок, ошеломленная новостями девушка внезапно сообразила, что день кончился, фрейлины разошлись, и ничто не мешает ей навестить Лукаса и обсудить с ним накопившиеся дела. В гареме было уютно, горели масляные светильники, в воздухе витали ароматы кофе, плова и медовых лепешек. Услышав скрип двери, в прихожую выглянул Хикмет и тут же поклонился. «Принцесса!» «Яркого огня, Хикмет!» – устало поздоровалась девушка. «Здесь ли чтимый мой супруг Лукас?» «Он ждет вас, госпожа!» Лукреция приободрилась и прошла в общую шестиугольную комнату с фонтаном. Принц хлопотал над накрытым столом и выглядел очень по-домашнему в тонких белых штанах и длинной рубашке. Заметив движение, повернулся, улыбнулся, не скрывая своих темных глаз. Потом вспомнил обычай, поклонился. «Госпожа моя, чтимая супруга, рад видеть вас!» Девушка стояла, чувствуя, какой тяжестью легли на плечи заботы дня. Но разве можно променять вот эту теплую открытую улыбку на неизвестных женихов? Между тем принц подошел ближе и, приговаривая что-то бессмысленно ласковое, помог снять тяжелый халат и пыльную обувь. «Сначала купальню, госпожа моя, или ужин?» Принцессе неимоверно хотелось смыть с себя тяжесть дня, но завтрак был очень давно, и принц понял ее без разговоров. Взял за руку, потянул к столу. Подал чашу для омовения рук. Сам поднес к губам супруги щепотку горячего кушанья. И только тогда, когда первые куски горячего мяса, сдобренные пряными травами, рисом и вяленым виноградом, были съедены, Лукас спросил. «Госпожа моя, вы позволите Хикмету присоединиться к нашей трапезе?» Лукреции хотелось отказать. Ей нравилось ловить губами пальцы мужа, смущать его прямым взглядом и представлять их обоих в постели среди сбившихся простыней. Но Хикмет – хранитель гарема. Он должен знать о том, что скоро его госпожа получит новых мужей. «Позволяю», – ответила она и ополоснула кончики пальцев в чаше. Разговор предстоял непростой. Хикмет был рад приглашению и явно голоден. Он поклонился, быстро ополоснул руки и начал есть. Поглядывая на молодого мужчину, девушка с высоты нового жизненного опыта иначе оценивала его внимание. Теперь она видела не только внешние различия между мужем и хранителем гарема. Она замечала, как Хикмет тянется к ней. Возможно, это было связано с тем, что Лукреция никогда не выговаривала ему за женственность и грубость, не упрекала за неподобающее поведение, не требовала носить покрывало, как это приличествовало неженатому юноше благородной семьи. Поступив на службу к принцессе, Хикмет стал прятать волосы под некое подобие свободного тюрбана, только не синего, а зеленого, под цвет глаз госпожи. А вместо абайи носил рубашку и шальвары, прикрывая нескромное одеяние бурнусом. Женщины, живущие во дворце, ворчали на него, но следить за одеждой мужчин было привилегией жены или хозяйки, а Лукреции было все равно, что они носили. Она слабо разбиралась в нюансах местной моды. После плова Лукас подал кофе и сладости, а сам соскользнул на пушистый ковер, пристраивая голову на колени жены. Лукреция с удовольствием запустила руку в его волосы, растрепывая аккуратную косу, а потом коротко изложила все, что на нее навалилось за этот длинный день. Мужчины молча слушали, изредка выбирая кусочек вареных в меду орехов или пахлавы. «Я просто не понимаю, почему Ее Величество оставляет на меня город», сказала девушка, когда рассказ подошел к концу. «Почему столько доверия неопытной чужеземке? И еще эти мужчины. Одного из них никто не хочет брать в свой гарем. Но взять надо, потому что это честь для южан, от которой не отказываются». Лукас припал лицом к ее коленям и незаметно стал поглаживать стопы супруги, снимая накопившееся напряжение. Хикмет помолчал и сказал: «Если мне будет дозволено сказать, госпожа, я видел сыновей Юга. Двое, до сих пор не надевших брачные браслеты, воспитаны традиционно, но засиделись в родительском доме. А вот третий...» Тут хранитель гарема невесело усмехнулся. «Он такой же, как я. Вырос с матерью в казарме. Ходил с ней в походы и дозоры. Его не возьмут, потому что он ведет себя как женщина». Лукреция глубоко вздохнула и прикрыла глаза, представляя еще одного Хикмета на своей территории. «Вот если бы всех этих мужчин можно было просто взять в гарем, поселить в отдельном доме, дать работу и развлечения, да навещать раз в месяц, чтобы узнать о здоровье». Увы, королева однозначно требовала брака. «А про мать?» Лукас поднял голову и заглянул жене в глаза, одновременно ловя губами ее пальцы. «Здесь останутся люди, которые не перенесут дорогу к морю. И пара отрядов немолодых воительниц. Они не станут подчиняться тебе. Но ведь у тебя есть своя охрана, возможности которой ты знаешь. А еще ты добра и милосердна. Доказала, что умеешь организовывать и сражаться. Провалишься, все пожалеют, мать. Победишь, укрепишь семью. Но как чужачка никогда не сможешь претендовать на трон или соперничество с наследницей». «Наверное, ты прав». Лукреция склонилась ниже, вдыхая аромат тонких благовоний, которыми благоухали волосы мужа. «Но это не делает мою ношу легче. Я потребовала строительства нового гарема. Не хочу стеснять тебя». Тут девушка подняла голову и посмотрела на хранителя, замершего с кусочком сладости в руках. «Хикмет, проследишь за строительством?» «Конечно», – кивнул молодой человек, оживая. «Только знаешь», – Лукреция поколебалась, не зная, как сказать, чтобы не задеть чувства Лукаса. «Сделать второе здание более просторным», – уловил ее мысль Хикмет. «Да», – сразу ответила девушка. А Лукас нахмурился и спрятал лицо в складках ее шальвар. Это принцесса пропустить не могла. Поставив чашку на стол, она двумя руками подняла лицо принца, заглянула в глаза. «Лукас, ты мой супруг, и если бы не обстоятельства, в мой гарем не вошел бы больше никто. Ты знаешь, в моей стране один муж для одной жены, поэтому я попросила отдельное здание, поэтому я надеюсь как можно реже там бывать, а еще...» Тут Лукреция не удержалась и поймала кончиком пальца слезинку, скользнувшую по щеке супруга. «Сразу после свадьбы с южанами ты станешь моим старшим мужем, и твое лицо украсит татуировка». В этот момент молодая жена готова была пообещать мужу звезду с неба, только бы не видеть его слез. Лукас опустил ресницы и снова уткнулся в колени супруги, пряча расстроенное лицо. Он всегда знал, что не будет единственным. Да и стать старшим мужем – великая честь, которую ему непослушному не сулил ни один воспитатель. Заметив, что Лукреция тоже опечалилась, принц вспомнил, что его обязанность – помогать супруге нести бремя власти и долга, а не увеличивать его. Поэтому постарался улыбнуться и предложил: «Ланну, госпожа моя». Принцесса улыбнулась и взъерошила ему волосы, соглашаясь. Хикмет, видя, к чему идет дело, неслышно ушел в свою комнату и запер дверь. Он завидовал старому другу, но не смел просить о большем. В купальне стало уютнее. Появилась кушетка для массажа, удобные пуфики и кожаные подушки. В углу на полке толпились флаконы с маслами, душистыми притираниями и сушеными травами для ванны. Даже светильники изменились. Теперь простые масляные лампы закрывались коваными четырехугольными экранами из цветных стекол, отчего купальня стала таинственной и немного сказочной. Лукас подвел Лукрецию к зеркалу и стал медленно снимать с жены одежду, бросая жадные взгляды в холодный кусок отполированной меди. Первым делом он снял брачную повязку и распустил тугие ремешки высокой прически. Принцесса застонала от удовольствия. Когда тонкие пальцы мужа размяли кожу головы, вынули бусины и металлические подвески. Следом мягкие ладони легли на шею, стягивая халат, снимая напряжение с усталых плеч. Рубашка сдалась без боя. Несколько цепочек и амулетов, подаренных ее величеством, звякнули, опустившись в серебряное блюдце. И на кожу тяжело упали капли тягучего ароматного масла. Лукас ногой подтянул ближе стульчик с кожаной подушкой и усадил супругу, давая ей возможность откинуться назад, растечься под его умелыми движениями и забыть о том, что в зеркале прекрасно видна ее обнаженная грудь. Мягкая тряпочка, смоченная в молоке верблюдицы, скользнула по лицу, стирая дневную пыль, прошлась по лбу, по щекам, опустилась на шею. Тут Лукреция заметила неладное, распахнула глаза и увидела в зеркале совершенно непристойную картину, живую, еще более возбуждающую, чем картинки в постельной книге. А смуглые руки мужа уже опустились ниже, поглаживая и перекатывая пальцами соски. «Лукас!» Принцесса не удержала возмущенного возгласа, и супруг тотчас отступил, накинув ей на плечи легкую ткань, которая еще ярче обрисовывала затвердевшие кончики. «Госпожа моя, вода готова!» Этот томный голос обещал так много, что у Лукреции заолели уши. Когда руки принца легли на завязки шальвар, а его тело прижалось к спине, девушка прикрыла глаза, разрываясь между стыдом и удовольствием. Напомнив себе, что Лукас – законный муж, и никто из живущих во дворце не посмеет тревожить молодоженов после захода солнца, Лукреция выдохнула и сама помогла принцу распустить завязки. Плотная ткань упала к ногам. Тонкая накидка полетела туда же. Обнаженная женщина развернулась в мужских руках, смело пробежала по тонкому домашнему одеянию и шепнула: «Ты слишком одет. Хочешь искупаться со мной?» Вечерняя ванна превратилась в любовную игру. Лукас восхищенно омывал тело супруги, шепча: «Как она прекрасна! И как завидуют ему остальные обитатели гаремов! Волосы твои подобны лунному свету, кожа мерцает, как драгоценный жемчуг, сладости полны твои объятия». Принцесса стояла по шею в теплой воде, смывая пену с тела, а принц разбирал ее волосы, промывая каждую прядь и заодно целуя супругу то в шею, то в губы. Осмелев, Лукреция развернулась, прижала мужа к нагретому керамическому бортику бассейна и смело прошлась руками по жилистому телу. «Услада моего сердца!» – шепнула она, обнаруживая, что муж легко поддается ее рукам и дрожит, когда она касается мокрыми руками некоторых любопытных мест. Выгибаясь и постанывая, Лукас плавился в ее руках, покорно отдаваясь каждому движению, поцелую или смелой ласке. Из воды оба выходили на подгибающихся ногах. Принц сразу взял большую мягкую простыню, чтобы закутать супругу в ткань. Но Лукреция воспротивилась. Ей было приятно ощущать, как высыхают на теле капельки воды, даря желанную прохладу. А еще Она вдруг представила, как Лукас слизывает воду с ее тела, и от этого внизу живота разлилось сладкое томление, перебивающее своим жаром прохладу воздуха. Кушетка для массажа оказалась не слишком удобной для двоих, так что после жарких объятий, накинув только домашние бурнусы, пара перебралась в спальню Лукаса. За прошедший день здесь тоже произошли большие перемены. Широкая постель, усыпанная подушками, осталась на месте, но теперь ее закрывал полог из сетчатого шелка. Похожие пологи были у всех жителей Занира. Они защищали от насекомых, от песка, от нескромного взгляда слуг, а еще превращали супружеское ложе в подобие традиционного шатра. Кроме того, в комнате появился столик-подставка для постельной книги. Присмотревшись к открытой странице, Лукреция поняла, что муж таким образом намекает на желаемый вариант их соединения. Восхитившись тонкостью гаремного воспитания, девушка ласково уронила податливое тело на постель и склонилась, собираясь поцеловать супруга в губы. «Ты сегодня невероятно соблазнителен, муж мой!» Перед рассветом принцессу разбудил аромат кофе. Лукас безмятежно спал, свернувшись калачиком на обширном ложе. Борясь с желанием потискать его, поцеловать, найти самые чувствительные и щекотные места, девушка мягко соскользнула с постели, подобрала свою одежду и вышла в купальню. 10 минут на умывание, одевание и плетение кос. Слуги еще спали. Да и нечего им было делать в гареме в этот час. Захотелось вдохнуть утренней свежести. Лукреция подошла к окну, приоткрыла, засмотрелась на белые мягко сияющие стены дворца. В утреннем полумраке на фоне кустов и деревьев скользили темные фигуры. Ей что-то говорили об этом обычае. Еще бы вспомнить что. Прикрыв окно, девушка вышла в гостиную к столику, накрытому к утреннему кофе. Рядом с мозаичной столешницей сидел Хикмет и сосредоточенно намазывал медом тонкую лепешку. «Доброе утро, госпожа!» «Доброе утро, Хикмет! Аромат твоего кофе разбудил меня!» «Рад служить моей прекрасной воительнице!» Хранитель гарема поклонился и посторонился, предлагая завтрак. «Лукас еще спит. Не буди его!» предупредила Лукреция, делая самый первый, самый волшебный глоток обжигающего кофе. «Как прикажете, госпожа?» Хикмет был немногословен, но взгляды бросал очень выразительные. Вот сейчас он явно усмехался, сдерживая шуточку про утомленного мужчину. Но принцесса не обратила на это внимания. Ее интересовали фигуры в темных одеждах, про них она и спросила. Распорядитель гарема почтительно выслушал вопрос, протянул хозяйке блюдце с финиками и рассказал о традициях своего народа. На побережье, куда уходят жители Занира весной, шатры стоят рядом, и утреннее возвращение жены к себе или приглашение супруга на личную территорию проходит менее торжественно. Во дворце же введено правило: тех, кто возвращается к себе в темном бурнусе до рассвета, не замечают, не здороваются, не заговаривают. Молодой человек с лукавой улыбкой поведал, что в пустынном городе воительницы чаще сами входят в гаремы, не желая, чтобы их мужчины бродили по дворцу, полному чужих, сластолюбивых женщин. Поэтому и темный бурнус с капюшоном, который раньше надевал избранный супруг, идущий к жене, теперь укрывает от злого глаза и мужчин, и женщин. Но, как и в старину, лишь до рассвета. Юноша закончил свое поэтичное повествование, полюбовался полупрозрачной чашечкой полной кофе и, наконец, со вздохом протянул Лукреции темно-фиолетовое, почти черное одеяние из плотной ткани. Принцесса все поняла. Она закуталась в мягкую шерсть и вышла в утреннюю прохладу. Ночь любви закончилась. В силу вступал новый день, а с ним приходили новые заботы.